Все ли нужно проверять? Другими словами, нужно ли вести расследование в Реймсе, Шалоне, Блуа, Орлеане и Понтерлье одновременно? Быть может, в письмах одно вранье, а быть может, в каком-то и есть крупица правды. Вот начались расспросы водителей такси. Невозможно представить себе роль таксиста в расследовании уголовных дел. Впрочем, нет, возможно, если учесть, что в каждом деле, так или иначе, замешано, по крайней мере, одно такси. Газеты пишут: мужчина, одетый в светлое пальто, в мягкой шляпе, около 5 часов вечера взял такси в районе Северного вокзала. 50-100 водителей сажали людей в светлых пальто в районе Северного вокзала. Они начинают давать показания. Воображение у них разыгрывается, все находят, что их пассажир вел себя как-то странно и нервно. Я отвез его к большому кафе на площади оперы. Расследование перемещается на площадь оперы. Я отвез своего к Булонскому лесу, где его ждала женщина в зеленом. Ох, теперь нужно искать женщину в зеленом. И тут же в газетах появляется сообщение о 3-4 десятках женщин в зеленом. Убийца постоянно находится в курсе расследования. Он читает все ежедневные газеты. Ему известно все, что затевается. Судебно-медицинский эксперт в своем заключении сообщил, что преступление совершено с помощью небольшого молотка. Его острые кромки свидетельствуют о том, что он сравнительно новый. Теперь нужно посетить все магазины, торгующие молотками. В них ежедневно продают десятки молотков. А воображение у продавцов тоже работает. Все заметили покупателей с подозрительными манерами. Комиссар сидит в кабинете и рвет на себе волосы. А газета начинает говорить о том, что расследование зашло в тупик. И вдруг в одно прекрасное утро неожиданность. Арестован человек, считать которого убийцей есть вполне веские основания. Его доставляют в уголовную полицию. Он громогласно протестует и грозится пожаловаться своему депутату. Его начинают допрашивать, он отказывается отвечать. Ему суют под нос доказательства, он энергично от них открещивается. И тогда, черт возьми, его начинает допрашивать несколько большим пристрастием. Известно, например, что человек, который со вчерашнего дня ничего не ел, сопротивляется уже с меньшим упорством. И подозреваемого забывают накормить. Кроме того, известно, что 10-12-часовой допрос выдержать трудно. Полицейские сменяют друг друга. Каждый задает вопросы в течение 2-3 часов, после чего его сменяет отдохнувший коллега. Арестованный стоит. Комиссар сидит. К тому же он ест и пьет, а тот с завистью на него смотрит. Признайтесь, старина, и вам принесут пиво. Я не убивал. Вы дурак. Я не убивал. Что вы делали на Мобежской улице? Я не убивал. Арестованный уже шатается. Силы его на исходе. Ему страшно хочется пить. Сядь-ка лучше к столу. Какая насмешка. На краю стола лежит толстенный бутерброд с ветчиной. Послушай, скоро все будет позади. Сознаться, мы все равно тебя заставим. Я не убивал. Комиссар уходит, на его место садится бригадир. Есть хочешь? Хочу. Тогда сознайся. Так происходит во всех странах мира, с той только разницей, что в свободной Америке арестованного иногда подвешивают за руки или за ноги, чтобы освежить память. Существуют и другие приемы. Хорошо это? Плохо?